Звоним по вопросу незакрытой задолженности в компании МФК «Турбозайм» 12 881 рубль 54 копейки. К оплате готовы? Нет. Когда собираетесь решать свой вопрос? Пока не собираюсь. Ну как-то не собираетесь? Нет. Прошло у вас 2 месяца практически. Что, тяжело было за 2 месяца оплатить? Ну, значит, было, если не оплатила. Ну, по человеческим факторам, может быть, я и смогу понять. Но по закону вас никто не поймет. Что послужило причиной неоплаты? А зачем мне нужно, чтобы вы меня понимали по человеческим факторам? Ну, это уже как бы не хотите, я не буду вас понимать. Ну, не надо. Нет. Ну, замечательно. Спорить мы с вами по поводу этого не будем. Хорошо. Я задала вопрос, что послужило причиной вашей неоплаты. Это я как бы намекала, что причина значения не имеет никакого. Вы мне еще не намекали, и намеки я не понимаю. Я понимаю нормальный язык. Вы понимаете, да? А намеки — это нормальный язык, да? Понятно. Ирина Игоревна, давайте я тоже буду вам намекать, а вы будете понимать так, как вы посчитаете нужно. Вам это будет нормально? Мне вообще будет пофигу. Ну, мне как-то все равно, да, что вы там, в принципе, будет вам все равно или не будет все равно. Это ваша жизнь, ваша судьба абсолютно. Да, вопрос, нормального ответа я от вас не получила, да, очень жаль. Звоню к вам, в принципе, с новостями. Сегодня у нас закрытие реестров, не у нас, вернее, в компании МФК «Турбозайм». Закрытие реестров по анкетным данных тех клиентов... Мне это уже четвертый раз рассказывают на протяжении 2 недель. Радуйтесь, что вам еще рассказывают. Новый скрипт какой-то сделали, и всем подряд его трындят. Я ничего смешного не вижу. Я в любом случае смеется только тот человек, у кого проблем нету. Да, прям сейчас. Мне не нужны ваши советы. Вы можете оставить их при себе, как и свое мнение. Вообще нет логики в этом. Выступать не будут. Да, звоните, звоните. А если вы находитесь на просроченной задолженности, я думаю, что, в принципе, вот такой разговор с вашей стороны... Думаете, это вообще не про вас история. А мы вам должны, а вы должны. Ирина Игоревна, да бросьте, пожалуйста. Вы взрослый человек. Я бросила уже все, что только могла. Да, и ребенка, да, бросили? А ребенок-то тут при чем? Вы хотите, ну, вы же бросили все, что только вы хотите надавить на больное. А ребенок у вас больной? Или это самая больная ваша тема, ребенок? Господи. Оно еще и недоразвитое маленько. Кого стали брать? Финколлектор? Ирина Игоревна, это вы более-менее говорите? Там хотя бы проблески какого-то задатки, Ирина, интеллекта Ирина, были где-то там. Вы знаете, среди могу вам полной. Сказать одно, что не надо, в принципе, оценивать личность, не оценивайте, и вас оценивать тоже никто да не будет. Да мне вообще это... плевать, вы а можете во-вторых, оценивать, я это могу рассчитать просто как оскорбление. И конечно, это оскорбление. Конечно, это оскорбление. Я считаю всех статья сотрудников Финколлекта идиотами, чмошниками и конченными. Попрошайте. Попрошайте. Ну, попрошайте люди, которые просят на улице. Недоделанные. А я думаю, люди, которые требуют возврата денежных средств. Вообще абсолютно ни на что больше не способные. Вот вы знаете, вы думаете, что вы мне непосредственно... Ирина Игоревна, вы думаете, что вот этими словами вы меня заденете? Абсолютно нет. Достаточно уже наговорила на статью? В отличие от вас, или в отличие нет? От вас, у меня есть квартира, есть машина, обеспеченная семья. А чего вы добились свои 33 года? И кроме того, что на Мальдивах. Ну что вы говорите, на Мальдивах? В Екатеринбурге? На работе? Это Мальдивы называется? Замечательно. Да? Ладно, хорошо, в принципе, вы меня изрядно повеселили. Я очень рад, что у вас приветствует чувство юмора. Конечно, с вашей стороны, вы почему вы не смеялись? Отказ? Где-то вы меня обманываете. Ну, я иначе потом не веселились. Обязательно, когда позднее зажигание, да? Поняла, поняла. Бывает, да, понятно. Окей. Я не машина, чтобы было у меня зажигание, Ирина Игоревна. Серьезно? Еще раз советую. Вы вам машины, только машины, фиксация, потому что живые люди. Фиксация в добровольном порядке зафиксирована. Желаю вам удачи. Фиксация зафиксирована. До свидания. Звоню вам из банка Тинькофф, отдел реструктуризации. Ольга Литинина, алло. Я слушаю. Да, по поводу предложения вам льготных условий обслуживания звоним, чтобы помочь справиться с задолженностью, чтобы восстановиться в графике платежей. Я уверен, что вы не общались, да, по этому поводу с сотрудниками, не предлагали вам реструктуризацию? Предлагали. Предлагали, а вы не согласились, да, не условия вас не устроили какие-то? Угу. А какие конкретно, может быть, можно их как-то для вас улучшить? Не устроило то, что никто никаких условий не называет. Так, давайте тогда конкретно поговорим об условиях. Фамилию, получается, имя, отчество назовите свое. Румянцев Юрий Михайлович. И должность. Кредитный инспектор. Так, реструктуризация, получается, заключается в снижении процентной ставки в 4 раза до 1,25% в месяц. При этом из-за этого снижения большая часть платежа, который мы определим как минимальный ежемесячный, будет уходить на погашение задолженности, а меньшая уходить на проценты. При этом не будет такой ситуации, что сумма будет стоять на месте, имеется в виду после оплаты, либо увеличиваться. Она всегда будет уменьшаться, вы это всегда будете видеть. Регулярный платеж снизим, так, сейчас посмотрим, в 5 раз. Стоит примерно около 6 тысяч рублей, там уже договоримся, и дата платежа у вас останется прежней, то есть как была, это до 20 числа каждого месяца. Карта будет заблокирована после входа в программу, можно будет только, получается, вносить платежи, расходовать нельзя будет. Отключены будут платные услуги, чтобы вы дополнительно за их счет экономили, то есть не будет страхования задолженности и оповещения об операциях. При этом останутся бесплатные услуги, за счет которых вы всегда будете знать актуальную информацию по своему счету. Единственное, за счет чего вы сможете увеличить сумму задолженности, это за пропуск оплаты ежемесячного платежа. По тарифному плану будет предусмотрен штраф 590 рублей, то есть такой же, как и сейчас, просто без увеличения минимального платежа, без увеличения процентной ставки, просто сумма будет добавляться в сумму долга. Но это, соответственно, если будете платить, то этого не будет. Так, для перехода на новый тарифный план необходимо будет внести сумму в размере 10% от общей суммы долга. Этот платеж сразу идет в счет погашения долга. И переход происходит, соответственно, на следующий день после оплаты данной суммы. И до момента перехода будет действовать текущий тарифный план. Это вот все основные условия. Алло? Угу, да-да. Записали, да? Нет, а что, надо было записывать? Не знаю, вы как-то, ну, фамилию меня что спросили, я думал, вы записываете. У меня разговор записывается. Хорошо, ну, в итоге, получается, как вы смотрите на программу? Никак. А в чем причина, что вас не устраивает? Хочу, чтобы вы в суд сходили. А зачем нам в суд идти? Ну, вы же хотите деньги получить свои. Ну, банк все равно получит в любом случае. Просто, ну, можно договориться до судебном порядке. А я считаю, нет, не получит. И поэтому жажду просто, чтобы банк уже начал решать вопрос в судебном порядке. Так, я вас понял. То есть у вас уже есть опыт, да, решения таким способом это проблем? Это вас не касается. Но я просто вижу, что у вас очень много, получается, кредитов. Это вас тоже не касается. Ну, это часть моей работы, поэтому это меня касается. И, это вас да, не касается. Видимо, из-за этого, да, вы отказываетесь от платежей? Да, я просто наплевала на вас и на ваш банк, поэтому я отказываюсь от платежей. И еще на 20 банков, да? И еще на 45 банков. Все, я вас понял. Угу. В итоге, получается, это ваш выбор, вы так хотите решить вопрос, да? Но вам наверняка уже объясняли, что никто, ну, в смысле, сотрудники не решают этот вопрос, имеется в виду, вот с кем вы общаетесь. Решаться будет отдельно, и есть вариант такой, что до суда не дойдет, просто будет долг передан в агентство. Вот, вы помните, да, были уже на взыскании в агентство? Да, отлично. Вот. И будет передан туда, это как вариант. Второй вариант – это вот то, что вы говорите через суд. Ладно, вы рассказывайте свою историю. Тут кино просто интересное. Я буду смотреть, а вы рассказывайте. Я потом послушаю по свободе записи. Хорошо, я вас понял. Тогда действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Будем связываться с вами позже, чтобы попытаться решить вопрос в досудебном порядке, чтобы вам помочь избежать негативных последствий. Вам всего доброго. До свидания. Поступили документ с пометкой «Отказ от оплаты». На каком основании отказываетесь от оплаты, диктуете компании свою историю? Боюсь, что ваши сотрудники совершили уголовное преступление, а именно служебный подлог. Потому что я от оплаты не отказывалась. Я сказала, что на данный момент я не могу предоставить информацию о дате поступления оплаты. Ну, собственно, информация у нас вся есть. Вы были обязаны вернуть денежные средства еще 9 числа. Вы этого не сделали. Опять же, с того момента, как вышли просрочку, да, вы нарушаете статью 310 Гражданского кодекса, в соответствии с которой вы не имеете права в одностороннем порядке менять график платежа, чем вы в настоящий момент сейчас занимаетесь, тем более выбирать дату платежа, как вы сказали сейчас. Согласно 307 статье Гражданского кодекса, я могу воздержаться от внесения оплаты. Часть первая. Часть первая. Угу. Что значит воздержаться? Начнем с того, что согласно статье 37 части 1. Да? Как она называется, кстати? Понятие обязательства. Понятие обязательства 2. Компания предоставить вам денежные средства А вы взяли на себя обязательство вернуть данные денежные средства. В статье 37 части 1 четко прописано то, что в случае, если вы не исполняете свои обязательства, кредитор, то есть компания МОНЭСА, устанавливает свои сроки на исполнение данного обязательства. Вы сейчас под запись телефонного разговора вводите меня в заблуждение. Там такого не написано. 307 статье, части... Это вы перечитайте. В 307 статье, части 1 написано, что кредитор имеет право требовать... А должник имеет право, про свои сроки там ничего не написано. Вы сейчас вводите меня в заблуждение, намеренно или нет, я не знаю. В любом случае, у вас нет никакого права исполнять свои обязательства. Я только что это право вам озвучила. Если вы с ним не согласны, то вы можете обжаловать его в суде. Так, в общем, я так эту оплату зафиксировал. Ожидайте. И снова уголовное преступление вы совершаете, потому что я не отказывалась от оплаты. Это ваши личные домыслы. Вы уполномочены на основании ваших личных домыслов совершать уголовное преступление. Оно вам надо? В общем, информацию вам даю. Вы меня нет, услышали? Вы не донесли мне никакой информации. Вы не отвечаете, почему на мои вопросы? Потому что они глупые. А в чем глупость вопроса? Я вас спрашиваю, почему вы совершаете сейчас уголовное преступление, служебный подлог? Я не сказала, что я отказываюсь от оплаты. Я сказала, что пользуюсь своим гражданским правом, которое изложено в 307 статье Гражданского кодекса, которое позволяет мне воздержаться от внесения платежей. А вы это квалифицируете как отказ от оплаты? В общем, собственно, отсутствие поступления является прямым отказом от оплаты. Это чушь. Ну, это ваши домыслы. Это не мои домыслы. Где прописано, что отсутствие поступления является отказом от оплаты? Где это написано? А где прописано то, что если вы, по вашему слову, обязательство считается исполненным? Нет, ни в коем случае. Я такого не говорила. Вы опять вводите меня в заблуждение? По моему слову обязательства? Я не поняла вы вот эту формулировку, что вы имеете в виду? Ну, вы мне сейчас рассказываете о том, что якобы мы тут все уголовники. Так а я вам поясняю, где прописано то, что якобы, по вашему слову, обязательство считается исполненным. Я не утверждаю, что я исполнила обязательства. Вы сейчас снова нарушаете уголовное преступление, чем опять мне доказываете, что я вы там все уголовники. Уголовное преступление нарушаем. То кодекс нарушал, теперь преступление нарушаю. Совершайте. Что еще будет? Я не знаю. Вы мне расскажите, что еще будет. В общем, сотрудник выезда ожидаете по адресу регистрации. Вообще детально поясните. А это все? Да? Не забудьте о том, то есть что вы признаете по записи телефонного разговора, что дискуссию на тему Гражданского уголовного кодекса вы не вывозите. Что вы не квалифицированный, не профессиональный сотрудник. Так вы аргументируете все на уровне своих домыслов. В смысле, на уровне домыслов? Я вам статьи конкретные называю. А вы какие статьи? Ну, 307-я, 292-я Уголовного кодекса, которую вы нарушаете, осуществляя служебный подлог. Я аргументированно вам говорю, а вы какими-то витиеватыми фразами мне отвечаете, не имея никакой, видимо, подоплеки. Оксана Васильевна. Не переживайте, да. В течение нескольких часов ожидайте, с вами свяжутся все ваши родственники с целью помочь вам в решении данного. А вот это вот уже нарушение 230-го федерального закона.